В Германии руководители компании получают в 15 раз больше своих сотрудников, а в Швеции лишь в 13 раз больше. Но у нас, в Соединенных Штатах, средний руководитель компании получает оклад в 411 раз превосходящий зарплату своих синих воротничков. Состоятельные европейцы отдают до 65% своих доходов в виде налогов и понимают, что лучше не хвалиться слишком громко своим богатством, а то народ заставит отдавать еще больше. Мы же в Соединенных Штатах боимся поставить наших богачей на место. Мы не сажаем их в тюрьму, когда они нарушают закон. Мы с радостью спешим сократить их налоги, в то время как наши налоги растут. Почему? Потому что мы напились Кул-Эйд. Под выражением «напиться Кул-Эйд» понимается ситуация, когда человек начинает слепо верить рекламной пропаганде, которую обрушивает на него торговец. Как правило, процесс разложения личности происходит медленно и практически незаметно. В итоге наступает день, когда жертва становится сторонником истинной веры и сама начинает распространять эту веру. Выражение родилось после того, как в 1978 году в Гайане 914 последователей религиозной секты «Народный храм», созданный Джимом Джонсом, покончили с собой, добровольно выпив газированный напиток «Кул-Эйд», в который был подмешан цианистый калий. «Мы сели на этот наркотик, поверили в ложь, что мы и сами когда-нибудь сможем стать богатыми. Поэтому мы не хотим предпринимать никаких шагов, которые повредят нам, когда мы будем миллионерами. Американская морковка болтается перед нашим носом всю жизнь, и мы верим, что вот-вот до нее дотянемся. И поверить в это так просто, потому что мы видели, как сбывается мечта о богатстве. У нас на глазах человек начинал с нуля и добивался огромного состояния. Сейчас у нас в стране миллионеров больше, чем когда бы то ни было. Рост числа миллионеров выполняет очень полезную функцию для богатых, потому что это означает, повсюду можно найти людей, которые истории своей жизни громко кричат: «Смотрите, я добился богатства, и вы тоже сможете это сделать». Именно этот соблазнительный миф заставил миллионы тех, кто живет за счет своего труда, в 90-е годы стать инвесторами на фондовом рынке. Эти люди видели, как в 80-е богатые стали еще богаче, и решили: «Эй, черт побери, такое счастье может привалить и мне». Богатые делали все возможное, чтобы поддержать подобные настроения. Для справки. В 1980 году лишь 20% американцев владели акциями. Уолл-стрит принадлежала богатым. Простым людям биржа была не по карману, и это к лучшему. Простой американец прекрасно сознавал, что такое биржевые спекуляции, и не собирался втягиваться в рискованную игру, если приходилось откладывать каждый доллар, чтобы отправить детей в колледж. Игра случая. Не то место, куда человек стремится вложить трудовые деньги. Однако к концу 80-х сверхприбыли богатых стали иссякать, и было просто необходимо придумать, как поддержать расширение фондового рынка. Не знаю, явилось ли это решение плодом долгих размышлений одного гения из какой-то брокерской фирмы или же итогом общего заговора всех заинтересованных сторон, но началась следующая игра. «Эй, давайте убедим средний класс отдать нам свои деньги, чтобы мы стали еще богаче». Казалось, все мои знакомые бросились на фондовый рынок и стали вкладывать деньги во взаимные фонды и фонды пенсионного страхования. Они позволили, чтобы профсоюзы вложили все пенсионные средства в акции. В средствах массовой информации стали появляться одно за другим сообщения о том, как простые люди, проработавшие всю жизнь, выходили на пенсию чуть ли не миллионерами. Эта лихорадка заразила всех. Никто не хотел отставать от других. Рабочие, получая зарплату, немедленно обналичивали ее и просили своих брокеров прикупить еще акций. своих брокеров. Ох, как же это отрадно! После целой недели работы в какой-то жалкой, неблагодарной конторе человек все же чувствовал себя на шаг впереди и на голову выше остальных, потому что у него был свой собственный брокер, совсем как у богатых.